Глава вторая. Душу у вора и воду из колодца не вытащишь без веревки. Селестина прощалась с Кубинской бухтой и держала курс на Мексику, родину племени майя, текилы и кактусов. В моем теле убийцы, кроме родной мексиканской крови, текла и отцовская, венгерская. Коктейль получился что надо, идеальной консистенции и вкуса. Со временем я немного улучшила его, добавляя небольшие изменения, но основной состав оставался прежним. Именно эта кровь делала меня тем, что я есть. Встреча в Гаване с потенциальным заказчиком, убийцей моего мужа, не состоялась. Ему рассказали, что я еду за ним, и, собрав своих людей, он сбежал в другое место. И это место я знала как свою ладонь, только он об этом не догадывался. Мексика была моей родиной, там жили бабушка и дедушка, и они воспитали меня такой, какая я была на сегодняшний день. Немного строптивой и дерзкой, любящей и готовой сделать все, что угодно ради семьи. Коварной, злопамятной и беспощадной убийцей меня сделали Пабло и Сегунда. Яхта держала курс на бухту Акапулько, которая была окружена горами Сьерра-Мадре, ночная столица Мексики, так ее называли местные туристы. Бесчисленное количество танцевальных клубов, баров и ресторанов. В этом порту я собиралась бросить свою яхту и отправиться на автомобиле на полуостров Юкатан. По моим источникам, в одном из отелей Канкуна сейчас находится Карлос, человек, за которым я охотилась. Он не знал, как я выгляжу, и это было мне на пользу. Оставалось найти его и отомстить за моего мужа. И то, и другое я умела лучше всех. Я спустилась в свою каюту и в очередной раз изумилась той обстановке, которая здесь была. Мой Пабло обставил ее в лучших традициях яхтенного дизайна. Мебель сделана из редчайших пород дерева, золото покрывает ножки столов и стульев. Сливочно-белый цвет стен, потолка и пола делает помещение еще светлее и просторнее. Я обожала эту яхту, так же, как и своего мужа, и до последнего надеялась, что он жив. Но когда увидела закрытый гроб, поняла, что осталась одна. Но у моего мужа были люди, которые были верны ему и после его смерти. И сейчас они приплыли со мной в Мексику, чтобы отомстить за своего хозяина. Пройдя мимо кают-компании, я вошла в гардеробную. Мельком взглянув на последние коллекции платьев и туфель от мировых дизайнеров, я взволнованно улыбнулась и пошла дальше, в одну из самых важных кают на этой яхте. Подобрав код от двери, я вошла в темное помещение, где тут же включился свет. Осмотрев зорким взглядом круглую комнату, я нашла то, что искала. Собрав в рюкзак несколько пистолетов и ножей, я не забыла захватить колоду карт Таро, доставшихся мне от бабушки. Последнее время они мне очень помогали и избавляли от трудного выбора многочисленных вариантов убийства. Бедный Хьюго так хорошо готовил Маргариту. Это единственное, что он делал отменно. Все остальное было на троечку. Убивал посредственно, оставлял следы после очередного задания, жалел своих жертв, подставляя друзей из-за денег. Меркантильная сволочь. Я убила его у берегов Гаванской бухты, а тело сбросила в океан. В последний день своей жизни я предложила ему погадать на картах Таро, и, к моему величайшему удивлению, и к его тоже, он выбрал карты смерти рыба. Вероятность утонуть оказалась очень высокой. Он пошел на дно, но только уже в желудке акулы, разорванной на мелкие кусочки. Акулы у Тихоокеанского побережья очень коварные и безумно голодные. Кричал он громко и отчаянно, но так как рот был его заклеен основательно, его крики слышал только он. «Бедняга!» Спустя несколько дней яхта «Селестина» прибыла в бухту Акапулько и пришвартовалась к пирсу. Мое приключение начиналось здесь, в этом красивом городе, который никогда не спит. Днем люди проводили время на пляжах, катались на яхтах, а ночью спешили на улицу Кастерра Мигель Алеман, где веселились и тратили деньги на танцполах, в казино и ресторанах. Отличное место, чтобы оторваться на полную катушку и забыть о своих проблемах. Тогда мне захотелось вернуться сюда после того, как муж будет отомщен, порвать танцпол и отметить совершение великой мести. Но не сейчас. Сначала месть, потом все остальное. План был продуман моей командой до мелочей. Все должно было получиться, и я не сомневалась ни в себе, ни в людях моего мужа. Месть – вот что нами двигало и помогало идти вперед. Лишь бы Карлос не ускользнул. Я испытала возбуждение и в то же время страх. Поэтому, не став больше ждать, я поймала попутку своими красивыми ножками и отправилась на другую часть страны за Карлосом. Полуостров Юкатан, находящийся на восточном побережье страны, встречал меня жарким солнцем, Карибским бирюзовым морем и чудесными песчаными пляжами. Рядом со всей этой красотой, слепящей глаза и разум, соседствовали древние пирамиды, оставленные цивилизацией майя. Но я приехала сюда не за тем, чтобы любоваться красотой, лежа на пляже и попивая дорогие коктейли. Основной задачей, которая стояла передо мной, было найти Карлоса, убийцу моего мужа. Поэтому, приехав в Канкун, я сразу же отправилась в один из лучших отелей этого города. В нем и остановилась моя жертва. И сейчас мне нужно было выманить ее из этого каменного острова. Выманить туда, откуда уже не возвращаются. Карлос. Черный Бентли подъехал к дверям Хилтон Канкун. Выйдя из машины, я направился внутрь отеля. «Сеньор Карлос, вы сегодня еще поедете куда-нибудь?» — спросил меня водитель, имени которого я не знал. «Опять забыл, как тебя зовут», — нахмурил лоб, пытаясь вспомнить. «Нет, не поеду». «Ничего страшного, я Диего, новенький». Кивнул, понимая, что все равно не запомню, и посмотрел на стоящего рядом со мной охранника Марсела. Показал рукой, чтобы шел за мной. Пошел к стеклянным дверям отеля, владельцем которого был мой хороший друг. Подойдя к стойке администратора, забрал у портье простой белый конверт и ключ от номера. «Сеньор Карлос, вам помочь открыть письмо?» «Не надо, я сам открою». Вскрыл его, на пол упали две карты Таро, и на перевернувшихся картинках я увидел изображение отшельника и смерть. Рядом лежала приписка: «Вас ищет смерть», и она почти справилась. «Что это такое? Кто это принес? Отвечай, бестолочь!» — я кричал на испуганного портье, схватив того за грудки. «Сеньор Карлос, успокойтесь, пожалуйста! Отпустите меня, отпустите! Это была женщина, красивая, брюнетка с синими глазами!» «Это Селестина, больше некому! Она нашла меня, сука!» Поднявшись к себе в номер, достал из сейфа пистолет, прихватив документы, закинул их в чемодан и вышел из номера, не закрыв за собой дверь. Набрав телефон Марсела из службы охраны, дрожащим голосом произнес в трубку: «Мы уезжаем, скажи новенькому, чтобы машину пригнал к дверям отеля. А Паула, что мы уплываем из Канкуна, пусть готовит яхту». Черный Бентли уже ждал меня. Сев в машину, я приказал водителю ехать в порт, где у меня пришвартована яхта. Не успев опомниться, машина резко тронулась, и я, не удержавшись, упал на сиденье. Одно мгновение, и ко мне в ногу вошла иголка шприца. «Мы так не договаривались!» — закричал я на эту бестолочь за рулем. «Важно, чтобы все было достоверно, так что сиди тихо и помалкивай». Сжав от злости челюсти, понимая, что водитель прав, а я нет, повалился на сиденье и уже через секунду провалился в глубокий сон. Я сидел на краю глубокого колодца и иногда заглядывал вниз. Ненамеренно, случайно. В любом случае, я не понимал, что меня привлекало в этом сеноте. Его воды считаются священными, а местные жители называют сеноты вратами в царство мертвых. Проверять это не хотелось, но я понимал, что, скорее всего, придется. Я всегда боялся высоты, глубины и почти не умел плавать. Поднявшись, решил пройтись. Взглянул на часы, посчитал в уме, что Диего и Селестина должны быть примерно через полчаса. Время есть, чтобы подумать и пройтись по подготовленному плану. Он был несложный. Когда прозвучит выстрел пистолета, надо будет прыгнуть в этот колодец и постараться не утонуть. Не зря его Диего учил плавать. Это было всего однажды, но кое-какие навыки у него остались. А еще он говорил, что мы все приходим в мир головастиками, и способностью плавать должен обладать каждый. Плавать, как дышать, ничего сложного. Но не всем дано. Я вот, например, неплохо стреляю из всех видов огнестрельного оружия. Могу найти человека на краю света и узнать все его тайны. Когда не срабатывали уговоры, в ход шли ножовки, струны гитар, раскаленные гвозди и пираньи. Искусством выбивать правду я владел в совершенстве. Узнать все тайны, которыми обладал Пабло Кастильо, тоже не составило труда. А он много знал об организации, в которой работал. Став напарником этого болвана, которого выбрала Селестина, и что она нашла в этом остолопе, я догадался, где находятся списки будущих жертв. Кто назначен киллером для них, их адреса, банковские счета. В общем, всю подноготную бедняк. Овладев этими знаниями, я мог шантажировать их, говоря о том, что они в опасности, им нужна защита. Мои услуги стоили больших денег, но люди, находясь в страхе, платили беспрекословно, надеясь на удачу. После этого я исчезал. Когда с банковских счетов брать было нечего, то отдавал этих неудачников своим людям, после чего они их убивали. Когда в агентстве узнали, что информация о клиентах была слита, прошла чистка, под подозрение попали все, в том числе и Кастильо. Совершенно случайно важные улики оказались у того, у кого нужно. Этому поспособствовал я и мой брат Диего. В то время Пабло многим мешал, и долго не церемонясь его решили убрать. Наконец-то он ушел с дороги, освободив мне место. Кого тогда наняло агентство для выполнения заказа, никто не знал. Информация была засекречена. Все понимали одно – наемный убийца справился с задачей очень чисто и аккуратно. Профессионал. Вынырнув из своих мыслей, я посмотрел на часы и понял, что время почти истекло. В тот же миг я услышал шаги и голоса. Это были Диего и Селестина. Моя милая мексиканочка. Как же я любил свою девочку, которая никогда мне не принадлежала. Никогда – плохое слово. Всегда лучше. Пройдет совсем немного времени, и она станет моей. Навсегда. Еще одно приятное слово. Все точно по плану, как и предупреждал мой напарник, мой брат. Подбежав к колодцу, я проверил специальную конструкцию на ногах, благодаря которой искусственная кровь брызнет фонтаном. Это были презервативы с привязанной к ним леской, пропущенной через рукав. Самое важное – не упустить момент и дернуть, когда это будет нужно. Диего сказал, что Селестина будет стрелять по коленным чашечкам. Обычно таким образом она сбивает с ног своих жертв, мучает и издевается. Коварная сука. Я лег на землю и закрыл глаза. Селестина должна думать, что я в обмороке. «Открой глаза!» «Карлос, открой свои чертовы глаза!» Звонкая пощечина взорвала темный мир, и я очнулся. «Так-то лучше. Ты знаешь, кто я такая?» С трудом подняв голову, я наконец-то увидел ту, которая ненавидела меня всем сердцем и жаждала смерти. Мы были в джунглях, рядом никого не было. «Селестина?» «Да, все верно. И я думаю, ты догадываешься, что ждет тебя, верно?» «Ты убьешь меня!» Отчаянно произнеся, я смирился со своей участью. «Да, но это будет необычная смерть. Ты сам себя убьешь, а мы тебе просто поможем». «Что это значит? Ты сумасшедшая, такая же, как и твой мертвый муженек». Я засмеялся и тут же получил еще одну пощечину. Вкус крови я почувствовал на языке. «Это не так. Мы не сумасшедшие, мы просто любили друг друга. И если бы меня убили, Пабло пришел бы и отомстил за меня. Знаешь, Карлос, я никогда не хотела замуж, пока не встретила Пабло. А потом все изменилось. Я полюбила его всем сердцем. Он сделал из меня ту, кем я являюсь сейчас. И это лучшее его вложение. Мне это не интересно. Твой муженек не выполнил задание и был убит. Он сам виноват. От оглушительного выстрела, который раздался из пистолета, в воздух взлетели птицы. А затем тишину джунглей оглушил пронзительный крик, и из моей ноги брызнула кровь. «Что ты наделала, сука? Прострелила мне колено, мерзавка!» «Меньше будешь болтать. Карлос, послушай меня. Сейчас мы находимся в одном из сенотов. Надеюсь, ты знаешь, что это такое?» «Нет, это еще одно твое упущение. Это очень глубокие природные колодцы, подземные пещеры которых заполнены чистейшей водой. На глубине имеются длинные разветвленные лабиринты, которые могут вывести прямо в море. Дайверы обожают их. Там внутри они потрясающе красивы. Ты сам в этом убедишься, когда будешь лететь вниз. Хотя ты ведь не умеешь плавать, да? Пошла ты! Сам пошел. Диего, отпускай его в сенот. «Прощай, Карлос, передавай привет своей шестерке Хорхе. Он уже на том свете поджидает тебя». Стоя на краю колодца, я посмотрел на Селестину и делал вид, будто умирая от боли. Из моей ноги хлестала кровь. Зажимая колено, я не мог ее остановить. Еще немного, этот фарс закончится. Когда подошел Диего, мексиканка стояла за его спиной и не видела, что происходит между нами. «Венгрия», — шепотом произнес Диего, я кивнул и почувствовал сильный удар в грудь. Брат толкнул меня в пропасть. Закрыв глаза, я полетел вниз, надеясь только на одно, чтобы приземление было не очень жестким. Селестина. Яркие рыбы, необычные птицы, уникальная вода и множество красок создают невероятные ощущения, когда попадаешь внутрь сенота. Его воды считаются священными, а местные жители называют их вратами в царство мертвых. Я смотрела вглубь сенота и видела, как Карлос полетел вниз и камнем погрузился в эти священные воды. Когда его тело исчезло, я заплакала. Месть свершилась, Пабло отмщен, и теперь я знала, что все будет хорошо.